Выставку он очень хотел показать писателям, политическому руководству страны. Рассчитывал, видимо, и на широкое освещение прессы. Очень показательным представляется свежее на следующий же день после посещения открытия выставки выраженное впечатление Владимира Мачеваряни в письме к жене. Он был на выставке вместе с Нато Вачнадзе, и вот что он пишет. Газеты безобразно замолчали этот юбилей. Не откликнулась ни одна газета абсолютно. Ни одного хотя бы простого приветствия. Эта возмутительная стена сплошного замалчивания, как видно, сильно взволновала и обидела его, хотя он со свойственной ему иронией и издевался над обычными юбилеями. Получилось сплошное одиночество. Мне его безумно жалко. Он мне показался трагической фигурой. И тут же, несколькими строчками ниже. Мне кажется, с ним что-то происходит. Не знаю, но мне показалось, что он теряет свою удаль. И совсем уж интимно. Вернувшись домой, так и не мог заснуть. Всю ночь думал и передумывал о Володе. Как жаль, что тебя нет здесь. Он о тебе спрашивал. Зашли бы к нему, к себе позвали. Тонкий человек Мачеваряни, как и Нато Вачнадзе, уловил, почувствовал смертельный надлом в душе Маяковского. Чувствительный удар нанес провал бани в Ленинграде и Москве. В Москве тем чувствительнее, что он сам оказался еще и фактическим соавтором, сорежиссером спектакля. И тем чувствительнее еще, что критика постановки переносилась на критику пьесы, которой приписывались политические ошибки, отсутствие классового содержания, издевательское отношение к нашей действительности, что по тому времени уже имело предупреждающий, угрожающий характер. Выдерку портрета и приветствия из всего тиража журнала «Печать и революция» по распоряжению высокого издательского начальства Маяковский вполне мог расценивать как акт политической дискриминации по отношению к нему. Такое наступило время. Фактически провалилась его затея с преобразованием Лефа в Реф, как, впрочем, исчерпало себя в поэзии лефовско-рефовское направление. Маяковский приходил к пониманию бесперспективности производственничества, газетно-рекламного ремесла для развития поэтического искусства. Вот один из отрывков второго вступления в поэму «Во весь голос». «Я знаю силу слов, я знаю слов набат, они не те, которым рукоплещут ложи, от слов таких срываются гроба, шагать четверкою своих дубовых ножек». Какая потрясающая метафора! Юрий Олеша сравнивал ее по силе с образами Данте. И как она далека от производственной лефовско-рефовской продукции, но как естественно у Маяковского поэта. Таких слов для поэмы о пятилетке не было. Их хватило на итоговый монолог о времени и о себе. Монолог, оказавшийся прощальным, ибо дальше был тупик. Маяковский вряд ли мог себе признаться в этом. Чувствовать тупиковость ситуации мог. Он прикрыл ее в предсмертном письме метафорой, разбитой любовной лодкой, сказав все-таки «у меня выходов нет». Логической в общей цепи поступков последнего времени ошибкой оказалось его вступление в РАП, организацию кастовую, наиболее нетерпимую ко всем инакопишущим и инакомыслящим, наиболее политизированную, легко воспринимавшую и переносившую в свою деятельность формы и опыт государственной авторитарно-бюрократической системы. В РАППе он не стал и не мог стать своим. Осуждающая «Октябрь» за публикацию бани постановления заставила думать о судьбе тех сатирических произведений, которые он хотел и мог написать. Он видел, что РАП имеет мощную поддержку ЦК ВКПБ, и политика РАПа в области литературы – это фактически политика партии. Все эти события и переживания связывались в тугой узел. Больной, издерганный, с трудом перемогавший нервное перенапряжение и все же время от времени не могущий сдерживать себя от вспышек грубости, Маяковский ищет утешение во встречах с Норой Полонской. Он хочет создать свою нормальную семью. О духовной близости с бриками после краха Лефа Рефа говорить просто наивно. Фраза, будто бы сказанная Маяковским брику в передаче Осипа Максимовича: «Если бы нас с тобой связывал только Реф, я бы с тобой поссорился, но нас с тобой еще другое связывает», повисает в воздухе. Ее нечем подкрепить, и только нравственной слепотой брика можно объяснить его запись об этом времени, сделанную через 10 лет после смерти поэта. «Я видел, что Володя в отвратительном состоянии духа, что у него расшатались нервы, но подлинной причины его состояния я не подозревал». Однако о причине он все-таки высказался, и значительно раньше, вскоре после смерти поэта. Об этом говорит отрывок из письма режиссера Типота его сестре Гинзбург. «Встретил я его, Брика, на днях в чрезвычайно заграничном, бесконечно синем пальто. Вот, говорит, хорошо, что я вас встретил. Можно здорово использовать смерть Володи. Давайте создадим литературный театр имени Владимира Маяковского. Чтобы было весело, а то у вас здесь такая тоска. Если бы было хоть немного веселее, разве Володя застрелился бы?» В той ситуации, когда и окружающие, считавшиеся самыми близкими, не выказывали понимания и сочувствия, устали от него и эгоистически скрылись в Лондоне, когда Владимир Владимирович, щадя маму и сестер, старался реже видеться с ними, чтобы не переносить свое настроение на них, он видел один выход — в женитьбе на Полонской, в семейном успокоении. Роман их с момента, когда Владимир Владимирович узнал о замужестве Яковлевой, развивался на каком-то надрыве со стороны Маяковского, пугавшем Веронику. Душевная рана от неудачи легла на сердце. Она не заживала. Пришло более ясное понимание никчемности попыток вернуть любовь. «Уже второй, должно быть, ты легла. В ночи млечь путь серебряный окою. Я не спешу, и молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить. Как говорят, инцидент исперчен, любовная лодка разбилась о быт». Подведение итогов личной жизни он начал раньше по времени. Необходимо было произвести расчет с прошлым, чтобы начать жизнь по-новому. Ведь если отвлечься от взаимных болей, бед и обид, то мир предстанет прекрасным. «Ты посмотри, какая в мире тишь! Ночь обложила небо звездной данью. В такие вот часы встаешь и говоришь векам, истории и мирозданию». Не столько ей, сколько себе внушает поэт мысль о красоте и величии мира. Ему необходимо преодолеть личную драму, прорвать блокадное кольцо бытового и литературного окружения. Он уже не в том возрасте, когда можно поехать на Пресню, припасть к коленям матери Александры Алексеевны, передать ей печаль свою. И поедет, и отогреется, отойдет душой под добрым материнским взглядом. Но не об этом же с нею, не взваливать же на плечи этой никогда ни на что не роптавшей и не упавшей духом под гнетом судьбы, но такой хрупкой женщины, еще и свои горести. Нет, выход надо искать в работе, в решительном и бесповоротном переустройстве быта. Есть милая, прекрасная, обаятельнейшая женщина, Нора Полонская. Она его любит. Но ее удерживают семейные узы, театр, который она не может бросить. «Никогда еще, — пишет Катаев, — не видел я Маяковского таким растерянным, подавленным. Куда девалась его эстрадная хватка, убийственный юмор, осанка полубога, поражающего своих врагов одного за другим неотразимыми стрелами, рождающимися мгновенно? Это состояние сказалось и на его отношениях с Вероникой Полонской. Любовная лодка разбилась. Обо что? Опять о быт. Быт в его представлении то, что враждебно человеку. Любовь попрана, уязвлено самолюбие. Маяковский мрачнел, но старался не впутывать Полонскую в разговоры о своих неприятностях с Рефом, Раппом, с постановкой бани, но шило в мешке не утаишь. Встречи их уже не приносили радости ни тому, ни другому. Перемены настроения были резкие и неожиданны. Он стал раздражительным, требовал частых свиданий и, в конце концов, даже требовал, чтобы Вероника бросила театр. Вряд ли со стороны Маяковского это была любовь. Это была неутоленная потребность любви. Однако обаяние и доверчивость молодой женщины, с которой она шла навстречу Маяковскому, искренние чувства к нему сделали свое дело. Но Владимир Владимирович, как вспоминает Полонская, стал очень придирчив и болезненно ревнив. Непомерная эта тяжесть, выпавшая на ее долю, пугала ее. «Раньше он совершенно спокойно относился к моему мужу», — пишет дальше Полонская. «Теперь же стал ревновать, придирался, мрачнел, часами молчал. С трудом мне удавалось выбить его из этого состояния. Потом вдруг мрачность проходила, и этот огромный человек опять радовался, прыгал, сокрушая все вокруг, гудел своим басом». Встречи между ними участились, стали почти ежедневными. Это не проходило незаметно для окружающих, для мужа Вероники Витольдовны и его семьи, вполне добропорядочной, интеллигентной. Приходилось таиться от людей, убегать после репетиций, встречаться в кафе, в комнате на Лубянке, которую тщательно скрывали от Яншина. Получив первую большую роль в «Амхате», Нора увлеклась ею, и это тоже потребовало времени, которое она отнимала у Владимира Владимировича. А он нервничал, добивался ежедневных встреч, устраивал сцены ревности, придумывал какие-то коллективные вечера с актерами, чтобы только видеть ее, приглашал туда совершенно неблизких и ненужных людей. Еще об одном из воспоминаний Полонской. «Часто он не мог владеть собою при посторонних. Уводил меня объясняться. Если происходила какая-нибудь ссора, он должен был выяснить все немедленно. Был мрачен, молчалив, нетерпим. Я была в это время беременна от него. Делала аборт. На меня это очень подействовало психически, так как я устала от лжи и двойной жизни, а тут меня навещал в больнице Яншин. Опять приходилось лгать. Было мучительно. И чтобы понять причины этого исступленного в своей кульминации романа, надо процитировать дальше. После операции, которая прошла не совсем благополучно, у меня появилась страшная апатия к жизни вообще и, главное, какое-то отвращение к физическим отношениям. Владимир Владимирович с этим никак не мог примириться. Его очень мучило мое физическое, кажущееся равнодушие. На этой почве возникало много ссор, тяжелых, мучительных, глупых. А Владимира Владимировича такое мое равнодушие приводило в неистовство. Он часто бывал настойчив, даже жесток, стал нервно, подозрительно относиться буквально ко всему, раздражался и придирался по малейшим пустякам. Я все больше любила, ценила и понимала его человечески, и не мыслила жизнь без него, скучала без него, стремилась к нему. А когда я приходила, и опять начинались взаимные боли и обиды, мне хотелось бежать от него. Владимир Владимирович требовал у Норы немедленного развода с Яншином. Она тянула с разводом, но обещала, что непременно сделает это. Получив заверение, что она разведется с мужем и будет его женой, Маяковский как будто немного успокоился, но требовал еще, чтобы Нора бросила театр. А это для молодой актрисы, подающей надежды, только получившей первую большую роль, поступок почти невероятный. Однако согласие о женитьбе было взаимным, и Владимир Владимирович вступил в кооператив на квартиру, где они потом должны были поселиться. Воспоминания о Полонской, многие десятилетия бывшие недоступными читателю, хороши своей безыскусственностью, откровенностью и отсутствием какого бы то ни было желания приукрасить в них себя. Об этом говорит и тот факт, что даже Лили Юрьевна Брик, человек не беспристрастный по отношению к ней и к Маяковскому, прочитав рукопись, вернула ее почти без замечаний. Полонская со всей откровенностью высказала то, что подсознательно удерживало ее от решительного шага, хотя вряд ли удержала бы до конца. «Я считаю, что наши взаимоотношения явились для него как бы соломинкою, за которую он хотел ухватиться». Сделаем небольшое отвлечение. Существует версия, что Маяковский не покончил самоубийством, и версия эта ведет к зловещей фигуре чекиста Агранова, довольно часто бывавшего в доме Бриков. Выстроена эта версия гипотетически и не подтверждается конкретными фактами. По этой версии исключается такой важнейший фактор, как общее состояние Маяковского в это время, его глубочайшая депрессия. И вот тут, помимо прочих, самый достоверный источник — воспоминания Полонской, человека, ближе всех стоявшего к Маяковскому, чаще всех видевшего его в разных состояниях на протяжении, по крайней мере, двух последних месяцев жизни поэта. В подтверждение приведем еще одну фразу из воспоминаний Полонской. «Я боялась его характера, его тяжелых минут, его деспотизма в отношении меня». Разве это похоже на Маяковского в обычном состоянии? Вспомним, что пишут о нем Хмельницкая, Рябова, Брюханенко, Семенова, Яковлева в письмах к матери. Наконец, многие места из воспоминаний Полонской, чтобы убедиться, как он был необыкновенно предупредителен и интеллигентен в отношениях с женщинами. Может быть, даже немножко сентиментален, хотя представить Маяковского сентиментальным довольно трудно. Но вот он дарит Норе Полонской четырехугольный шейный платок. А подарки он очень любил делать женщинам, маме, сестрам. Разрезает его на два треугольника, чтобы один носила она, а другой набросил на лампу у себя в рабочем кабинете. Потом уверяет Нору, что, когда остается один и смотрит на лампу, ему кажется, что она тоже своею частью с ним. Кольцо с инициалами Л.Ю.Б. Лили Юрьевна Брик, выгравированными на нем, так что читается вокруг «люблю», тоже ведь выглядит сентиментальной игрушкой. А тут деспотизм, злые реплики, то есть то, что шло не от натуры, а от необычного состояния, от внутреннего перенапряжения, которое приходилось скрывать на людях, от того, что окружавшие его люди, Асеев, например, склонны были отнести за счет обычной хандры. Нет, это была не хандра. Это было состояние депрессии, вызванное всем комплексом событий вокруг него, в его личной жизни, в его литературной работе. И все-таки можно легко понять тех, кто поначалу не поверил в его самоубийство, кто утверждал, что ничто в Маяковском не предвещало такого конца. Они видели того Маяковского, который был деятелен, энергичен, обсуждал проект закона об авторском праве, договаривался о поездке в Ленинград, назначал выступления и встречи, он жил и хотел жить. Но действия и поступки человека, выражающего депрессию, не всегда предсказуемы. В один из вечеров в театральном клубе, когда Маяковского попросили прочесть заключительную главу поэмы «Хорошо», он ответил, что эту вещь сейчас читать не будет, потому что не время для нее. Прочитал во весь голос. Можно предположить, что в 1930 году Маяковский уже иначе смотрел на бодрый финал поэмы «Хорошо», ведь он собирался написать поэму «Плохо». А встречи их с Полонской проходили все более напряженно. Двусмысленным и невыносимым становилось положение Полонской, так как дома ей приходилось выслушивать упреки родных, мужа, жить в атмосфере постоянного обмана. 8 лет спустя, вспоминая это время, это свое двусмысленное положение, Полонская объяснит его тем, что в их отношениях не было тогда необходимого спокойствия, трезвости, а со стороны Владимира Владимировича понимание ее характера, семейной сложности. Она пишет, что Владимир Владимирович запугал ее требованием немедленно уйти от мужа, немедленно бросить театр, желанием запереть в комнате. И хотя вопрос совместной жизни с ним был для нее внутренне решен, но и у нее не хватило опыта, понимания, такта снять это напряжение. Маяковский проявлял свои претензии все более бурно, и кончилось это крупной ссорой, после которой они разошлись во взаимной вражде. Это было 11 апреля. 12 апреля Полонская играла дневной спектакль. В антракте ее вызвал по телефону Маяковский. Сказал, что сидит у себя в комнате на Лубянке, что ему очень плохо, что только она ему может помочь, что если ее нет, все становится ненужным. Полонская ответила, что она тоже без него не может, что хочет его видеть и приедет к нему после спектакля. Скорее всего, именно в это же время он разговаривал по телефону с сестрой Ольгой. Володя говорил со мной упавшим голосом. Я думала, что просто он еще слаб после болезни. Назначил ей и художнице Лавинской встречу на 14 апреля. Еще за день до ссоры с Полонской в театре на спектакле «Баня» его встретил Февральский и заговорил о статье, в которой давалась положительная оценка пьесе. Но Маяковский отмахнулся, ответил: «Все равно, теперь уже поздно». Что он имел в виду? 11 апреля он не явился на вечер во втором МГУ. Такого с ним не бывало. Владимир Владимирович по телефону извинился, сославшись на болезнь, просил перенести вечер. Утром 12 апреля, по-видимому, еще до звонка Полонской, заходил в ФОСП, а потом на заседание в Совнаркоме. Участвовал в обсуждении проекта закона об авторском праве. Свидание с Полонской состоялось, скорее всего, часа в 3 пополудни, когда кончаются дневные спектакли. К свиданию у него был приготовлен план, набросок на бланке Центрального управления госцирками. В плане встречаются фразы, в которых надежда на примирение, если любит, то разговор приятен, отрицание ревности, желание примирения, я не кончу жизнь, не доставлю такого удовольствия художественному театру. А предсмертное письмо уже написано в этот же день, может быть, рано утром, ведь он сделал намек на него в телефонном разговоре с Полонской, только она не поняла намек. И тут же в плане нетерпение и холодная решимость. Расстаться сию же секунду или знать, что делать. Свидание закончилось новым примирением. Возможно, что и диалог шел близко к плану. Полонская просила Владимира Владимировича не тревожиться за нее, дала твердое слово, что будет его женой, надо только обдумать, как сказать об этом Яншину, как тактичнее поступить с ним, и просила Владимира Владимировича пойти к доктору, так как, конечно, он был в эти дни в невменяемом болезненном состоянии. Понятно, что это не медицинский диагноз, но не принять во внимание ощущения близкой женщины никак нельзя. Оно помогает нам объяснить и появление письма, адресованного всем, и поведение Маяковского в эти последние дни его жизни. На просьбу Полонской уехать куда-нибудь на 2 дня отдохнуть, он соглашался и не соглашался. Наконец, все же согласился. Был нежен с ней и весел. Проводил ее на машине до дому, сам поехал в Гендриков. Вечером его видели в ресторане дома Герцена. Вечером же, очевидно, уже вернувшись из дома Герцена, позвонил Полонской. Она была дома, и разговор получился хороший. Заверил ее, что работает, что у него хорошее настроение, что был неправ в ссоре, что действительно надо отдохнуть друг от друга 2 дня. 13 апреля. По телефону обсуждал с Федерацией возможность поездки в Ленинград и на 15-е дал согласие выступить в Политехническом на вечере ленинградских писателей. Назначает выступление на 17 и 19 апреля. Утром 14-го у него дома должна состояться встреча с писателями. Днем не утерпел, позвонил все-таки Полонской, предложил 14-го утром поехать на бега. Она отказалась, сославшись на то, что уже договорилась об этом с Яншиным и мхатовцами. Спросил насчет вечера. Полонская сказала, что приглашена к Катаевым, но, наверное, не пойдет. В 4 часа пополудни он в цирке. Только что кончилась актерская репетиция. На арене Валентина Ходосевич, художница, оформляющая меломиму «Москва горит». Маяковский окликает ее. Ходосевич видит его очень бледное и злое лицо. Он спрашивает про завтрашнюю репетицию, в котором часу. Приглашает покататься на машине. Она отказывается, ссылаясь на занятость. Тогда происходит невероятное. И вдруг какой-то почти виск или всхлип. Нет? Все мне говорят нет. Только нет, везде нет. Это уже почти на ходу, почти выбегая из цирка. Потрясенная этой вспышкой, Ходосевич бежит за Маяковским, уговаривает подождать несколько минут, возвращается, едет с ним через Петровские линии, Столешников. Едут молча. Неожиданно Маяковский просит шофера остановить машину, выходит из нее, велит шоферу довести спутницу, куда она захочет. Маяковский мечется. Он сам себя загоняет в клетку. Он звонит Асееву. Сестра жены, Вера, отвечает, что Николай Николаевич на бегах. В трубке слышится прерывистое дыхание, затем слова Маяковского: «Ну что ж, значит, ничего не поделаешь». Ему везде мерещится обман, и он едет к Катаеву, предполагая, что Полонская его обманывает, что, сказав «нет», она все же будет у Катаевых. И действительно, Полонскую, видимо, уговорили. Она поехала к Катаевым, застала там Маяковского. Он был не только мрачен, но и, чего с ним никогда не бывало, пьян. Возникает ситуация, хуже не придумаешь. Полонская выглядит в ней коварной обманщицей, он человеком, выслеживающим каждый ее шаг. Тут же за столом началось бурное объяснение, привлекавшее внимание всей довольно большой компании. Тогда объяснение перевели в эпистолярный жанр, с стали обмениваться записками. Мхатовцы Ливанов и Яншин задирали Маяковского, вызывая на скандал. А он как-то не реагировал на них, ушел в другую комнату. За ним вышла и Полонская. Села рядом, погладила по голове. Владимира Владимировича это не утихомирило. Он был груб с нею, сказал, что сейчас при всех объявит Яншину об их отношениях. Было видно, что он совершенно больной и несчастный человек, который может сейчас натворить непоправимых глупостей, унизить женщину, выказать себя в смешном виде, в глазах случайных для него людей. Ласка и нежность Норы приводили его в еще большее неистовство. Он вынул пистолет, грозил застрелиться и убить ее. Поняв, что ее присутствие еще больше раздражает Маяковского, Полонская стала собираться домой. За нею потянулись остальные. Маяковский провожал ее на Каланчевку. Яншин шел с кем-то другим. Владимир Владимирович несколько раз порывался заговорить с ним, останавливал себя. Нет, потом. С Полонской договорились встретиться завтра утром, хотя новые сутки, 14 апреля, уже наступили, было далеко за полночь. Стрелки хронометра отсчитывали последние часы его жизни. Проводив Полонскую, Маяковский отправился пешком к себе в Гендриков. Спал ли он в эту ночь? Вряд ли. Путь не близкий, от Каланчевки до Гендрикова. В половине девятого уже заехал за Полонской на такси. Выглядел он, по ее словам, очень плохо. Поехали к нему на Лубянку. Такси оставили ждать. В половине одиннадцатого Полонская должна была быть на репетиции в присутствии самого Немировича Данченко. Когда вошли в комнату, Владимир Владимирович запер дверь на ключ. Сказал, что не пустит ее в театр. Сам пойдет и скажет, что она уходит из театра. Сам же объяснится с Яншиным. Все началось сызнова. Хотя за вчерашнюю грубость и безобразное поведение свое он извинялся, просил забыть. Вероника Витольдовна настаивала на своем. Говорила, что не может бросить театр и обречь себя на роль только жены своего мужа, даже такого, как Маяковский. Сказала о том, что любит его, что будет с ним, но что остаться здесь сейчас не может, что не может нанести такой обиды своему мужу. Обещала, что, вернувшись из театра домой, все скажет Яншину, вечером переедет сюда, на Лубянку, совсем. Маяковский настаивал на своем. Полонская тоже. Собравшись уходить, она спросила, «Что ж вы не проводите меня даже?» Он подошел ко мне, поцеловал и сказал совершенно спокойно и очень ласково, «Нет, девочка, иди одна». «Будь за меня спокойна», — улыбнулся и добавил, «Я позвоню. У тебя есть деньги на такси?» «Нет». «Он дал мне 20 рублей». «Так ты позвонишь?» «Да, да». Я вышла. Прошла несколько шагов до парадной двери. Раздался выстрел. У меня подкосились ноги. Я закричала и металась по коридору, не могла заставить себя войти. Мне казалось, что прошло много времени, пока я решилась войти, но, очевидно, я вошла через мгновение, в комнате еще стояло облачко дыма от выстрела. Владимир Владимирович лежал на ковре, раскинув руки. На груди было крошечное кровавое пятнышко. Апрельское солнце уже высоко поднялось над Москвой, часы показывали 10:15, асфальт был сух. Через некоторое время во двор въехала карета скорой помощи, но с лестницы, где толклись какие-то люди, послышалось «поздно, умер». Пуля, единственная, оставленная в барабане на удачу, о, эта русская рулетка, нашла прямой путь к сердцу. В тот же день тело перевезли в Гендриков. Москву облетела весть о самоубийстве Маяковского. Некоторые близко знавшие его люди не поверили, решили, что это первоапрельская шутка по старому стилю 1 апреля. А он, отбушевавший, успокоившийся, торжественный, лежал на своей тахте. Квартира была полна народу. В переулке толпа. Смерть примирила с ним рефовцев, пришли и те, с кем не раз сходился в лид-драках. Весь в слезах, словно никого не узнавая, ходил по квартире Пастернак. Тихо, в горестном молчании, проходит Александра Алексеевна. За нею, словно окаменевшее скульптурное лицо Людмилы Владимировны. Ольга Владимировна как-то механически повторяет строчки из «Облака». «Мама, скажите сестрам, Люде и Оле, ему уже некуда деться». Вносят гроб. Сейчас его отвезут в клуб писателей. 15 апреля 1930 года в газетах появилось сообщение. Вчера, 14 апреля, в 10 часов 15 минут утра, в своем рабочем кабинете, Лубянский проезд, 3, покончил жизнь самоубийством поэт Владимир Маяковский. Как сообщил нашему сотруднику следователь товарищ Сырцов, предварительные данные следствия указывают, что самоубийство вызвано причинами чисто личного порядка, не имеющими ничего общего с общественной и литературной деятельностью поэта. Самоубийству предшествовала длительная болезнь, после которой поэт еще не совсем оправился. Обратим внимание на то, как спешно отводятся общественные и литературные причины. Вместе с извещением напечатано предсмертное письмо всем. В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите. Это не способ, другим не советую, но у меня выхода нет. Лиля, люби меня. Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь, спасибо. Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся. Как говорят, инцидент исперчен, любовная лодка разбилась о быт, я с жизнью в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться. Владимир Маяковский. 12.04.30 года. Товарищи ваповцы, не считайте меня малодушным. Серьезно, ничего не поделаешь. Привет. Ермилову скажите, что жаль. Снял лозунг. Надо бы доругаться. В.М. В столе у меня 2000 рублей. Внесите в налог. Остальное получите с ГИЗа. В.М. 15, 16 и 17 апреля гроб с телом Маяковского был выставлен в клубе писателей. Гроб явно тесноват. Носки ботинок с набойками выглядывают из него. В почетном карауле красноармейцы, писатели, художники, журналисты, актеры, студенты. Страна, которая при рождении согрела его своим солнцем, вспоила ароматами своей земли, сегодня скорбит, провожая в последний путь русского поэта. Звучит траурная мелодия. Играет грузинский оркестр. А мимо гроба течет нескончаемый поток людей. 150 тысяч человек прошло за эти дни через зал клуба писателей. К 17 апреля вернулись из Лондона брики, которых весть о смерти поэта застала на пути к возвращению. И 17 апреля в 3 часа пополудни во дворе клуба писателей состоялся траурный митинг. Улица оцеплена конной милицией. Толпа запрудила улицу Воровского и все прилегающие к ней переулки. Люди на крышах соседних зданий, на заборах, в окнах и на балконах. Звучат прощальные слова Луначарского. Гроб с телом поэта устанавливается на платформе грузового автомобиля. Художники Татлин, Лавинская и Веснин оформляли грузовик, обили его железом. Венок тоже железный, из молотов, маховиков и винтов. На нем надпись «Железному поэту железный венок». Похоронный кортеж следует через Арбатскую площадь, Знаменку, Волхонку, Ленивку, Большой Каменный мост, Большую Якиманку, Донскую улицу, Крематорию. Около 7 часов вечера, писала литературная газета, в стенах крематория прозвучал интернационал. С той же суровой простотой, с какой через весь город шла за гробом многотысячная масса трудящихся, с той же суровой большевистской простотой под звуки боевого гимна рабочих прах Маяковского опущен для сожжения. Суровая большевистская простота вытесняла эмоции даже в литературной печати. Но смерть Маяковского потрясла многих. Последовали отклики. Недоумевая по поводу самоубийства, газеты словно очищали себя от многолетнего греха непонимания и недоброжелательности и превозносили Маяковского как выдающегося революционного поэта. Смерть его стала потрясением и для писателей, не близких ему, как Горький, Ахматова, Мандельштам, Зощенко, Цветаева, Демьян Бедный. Многим не давала покоя загадка ухода. Осудил за самоубийство Есенина и сам поставил точку пули в конце. Тот же горестный финал. Лилия Юрьевна Брик ищет и находит предопределенность такого исхода в характере поэта. Она утверждает, мысль о самоубийстве была хронической болезнью Маяковского. Она же уверяла, что Владимир Владимирович панически боялся старости. Маяковский действительно был человеком крайностей, человеком чрезвычайно чувствительным, готовым отдать все за одно только слово «ласковое человечье». Какое скромное желание и какая грандиозная плата за него! Маяковский все переживал с гиперболической силой — любовь, ревность, дружбу. Эта фраза, сказанная Лилией Юрьевной Брик, может служить поводом для размышления. Но это не болезнь, а свойство натуры. И какая боязнь старости в 36 лет? Какая хроническая болезнь, мания самоубийства у человека, так страстно отрицавшего подобный уход в стихотворении Сергею Есенину, так страстно нетерпеливо устремленного в будущее, у человека, который носился с идеей бессмертия. Однако выстрел в Лубянском прозвучал. Поэт подвел к финалу смертельной любви поединок, расстался с этим миром, свое земное не дожив, на земле свое недолюбив. Никто и никогда не узнает, каким был последний роковой мотив этого поступка. Он сказал про Есенина: «Не откроют нам причин потери ни петля, ни ножик перочинный». Ничего не меняет и то, что он заранее в письме всем осудил себя. «Это не способ, другим не советую». Считал, что загнан в тупик, у меня выходов нет. Сказал всем: «Любовная лодка разбилась о быт, и вместо прежнего «с тобой мы в расчете», обращенного к одной, поставил «я с жизнью в расчете». Что в этой замене? Маяковский осудил самоубийство Есенина и сам покончил с собой. «Негоже, Сережа, негоже, Володя», попеняла Цветаева и кончила тем же. Григорий Чхартишвили в своей книге приводит осуждающие слова Кавабата Ясунари по адресу добровольно ушедших из жизни Акутагавы и Дадзой Осамы. Он выделяет для исследования исторического, юридического, религиозного, философского аспектов этого феномена группу высокого суицидального риска, каковой являются художники слова. Книга содержит свыше 350 биографических справок о писателях, добровольно ушедших из жизни. Разумеется, не всех, но наиболее известных. Россия в этом суицидальном мартирологе наряду с Германией держит первенство, как считает автор, за счет политически мотивированных самоубийств. Чхартишвили, «Писатель и самоубийство», Москва, 1999 год. Сам он отравился газом. «Плохая примета для пишущего человека», замечает Чхартишвили, «осуждать братьев-самоубийц. Такое ощущение, что нарушившие это табу обречены нести ту же кару». Не лишено смысла и его рассуждение насчет последней капли в самоубийстве Маяковского и Цветаевой. Последняя капля у Маяковского — Вероника Полонская. И тогда, по мнению Чхартишвили, русская рулетка. Вообще, в своей книге Григорий Чхартишвили приводит массу интересных высказываний знаменитых людей на эту тему, в том числе и такое весьма нетривиальное. У всякого человека сыщется веская причина для самоубийства. Чезаре Павезе. Но каким мощным опровержением этих слов звучат строки? В этой жизни помереть не трудно, сделать жизнь значительно трудней. Увы, за словами не всегда следует тот поступок, который они означают. Еще и еще раз перебираешь в памяти встречи и разговоры последних 2-3 дней жизни. Встречи, кроме тех, которые были с Полонской. 11 апреля вытащил к себе сердившегося Заре Фасеева, с Яншином и Полонской вчетвером устроили игру в покер. Играл вяло, проигрывал и не возбуждался, как обычно. За 2 дня до смерти его видели Никулин, Шкловский. Был мрачен, неразговорчив. Накануне смерти, очевидно, днем, в садике дома Герцена на Тверском разговаривал с Шангилая и Нато Вачнадзе, а потом с Довженко, которого пригласил на завтра, 14-го, к себе посоветоваться о создании хотя бы небольшой группы творцов в защиту искусства, ведь то, что делается вокруг, говорил он, нестерпимо, невозможно. 12 апреля днем, уже с предсмертным письмом в кармане, в Совнаркоме сражался за авторское право писателей. На 14 апреля и дальше было назначено несколько встреч. Он планировал свою жизнь, по крайней мере, на ближайшее время. Но утром 12-го Лавут застал его в постели. Рядом был стул, и на нем лист бумаги. Он что-то писал. При приближении Лавута лист перевернул. Лавут предполагает, что это и было его предсмертное письмо. Тут еще пришли Тарас Костров и Шкловский. Маяковский заинтересованно включился в разговор с ними. Что из всего этого можно извлечь? Да ничего. Человек, добровольно уходящий из жизни, уносит с собой тайну ухода. Никакие объяснения, в том числе и его собственные, не проникают в подлинную суть поступка. Они лишь приоткрывают завесу над входом в тайну. Сама же тайна скрыта печальным финалом единичной жизни. У Анны Ахматовой есть строки 30-х годов не вошедшие в стихи, от того, что мы все пойдем по Таганцевке, по Есенинке или Большим Маяковским путем. Марина Цветаева в самом начале войны, в июне 1941 года, сказала Ахматовой: «Как бы мне нужно было сейчас поменяться местами с Маяковским». Великие женщины своим гениальным чутьем улавливали моменты взрывоопасного соприкосновения сердца поэта с жизнью, но ведь и они не открывали тайны. Случись невероятное, откройся тайна, и открытие это не принесет утешения. Так почему же мы так настойчиво бьемся над разгадкой тайны добровольного ухода из жизни? Ищем причины. Да потому что сердце и сознание наше не мирятся с ним, потому что не допускают никакой внутренней логики в последнем роковом шаге человека и заставляют нас искать хотя бы для себя более или менее убедительные его оправдания, или, если не оправдания, то хотя бы смягчающие вину обстоятельства. Мы находим их и понимаем, что тайна остается тайной. Но сегодня не тайна для нас то, что Маяковский совершил роковой шаг в период, когда зашли в тупик обстоятельства личной жизни, когда он находился в состоянии депрессии, переживал творческий кризис, когда он столкнулся с системой, еще не вполне сознавая, что это такое, в перспективе, но ощущая мощный пресс, лишавший литературу воздуха свободы. Он еще хранил в душе идеал революции, пережив ее триумф, восславив ее вождя и народ, принесший великие жертвы во имя мечты о новой, справедливой и прекрасной жизни, Маяковский не увидел ее реального воплощения. Все оказалось не так хорошо, как в последней главе поэмы «Хорошо». Маяковский пережил трагедию раздвоения сознания, раздвоения личности. В нем была поколеблена вера. Впереди его ждала трагедия потери идеала. Поэт ушел из жизни, ушел, чтобы прозвенеть в десятилетиях, в веках. Из духовных и хозяйственных руин 20-х годов в руины жданного Маяковским социализма прорывается страстный голос поэта, который нутром художника, интуиции, гения предвидел, взрывами мысли, головы содрогая, артиллерией сердец ухая, встает из времени революция другая, третья революция духа. Маяковский жил и умер как поэт. Он поставил точку пули в конце своей, как просверк молнии, короткой и яркой жизни. Вместо эпилога. Говорят, что жизнь великого человека начинается после его смерти. В этом, конечно, не вся правда, но вторая жизнь Маяковского, жизнь после смерти, не менее трагична, чем первая. О его кончине можно сказать теми же словами, которыми поэт завершил статью об Александре Блоке. Дальше дороги не было. Эхо выстрела в Лубянском проезде всколыхнуло и так неспокойную поверхность литературной жизни, заставило призадуматься тех, кому не безразлична была судьба русской культуры, и тех, кто по-своему рядил, какой она должна быть. Культура. И литература в первую очередь. Она стала беспокоить новую власть. На следующий день после похорон Маяковского, 18 апреля, Сталин звонит по телефону опальному писателю Булгакову, проявляет заботу о его судьбе. Сообщает, что письмо от 28 марта, которое доведенный до отчаяния запретами на пьесы и травлей в газетах Булгаков написал правительству, что письмо это получено и прочитано. Сталин дает понять, что на это письмо будет благоприятный ответ, и что Булгакова возьмут на работу в художественный театр, хотя он уже получил там отказ. Случайно ли это? К концу 20-х годов вошла в практику система запретов и гонений на литературу и на писателей, и уже появились первые жертвы этой системы. Они имели огласку, и Сталину нужно было сделать какой-то либеральный жест, чтобы показать свою лояльность. Он еще не решался действовать без оглядки. Впрочем, и дальше, сажая и расстреливая одних писателей, награждал орденами и премиями других. Так стал лучшим другом советской литературы. Раб к этому времени определился как звено командно-бюрократической системы в литературе, поддерживаемая партийным руководством. Он присвоил себе право давать оценки и выносить окончательные приговоры писателям и их произведениям с классовых позиций. Право единственного и непогрешимого выразителя думы чаяний своего класса в искусстве слова. Он проявлял абсолютную нетерпимость к другим литературным течениям и группировкам. Один из руководителей РАППа Сутырин, впоследствии 1966 год, признавался, что они прямо выходили на Сталина. «Мы с ним могли встречаться очень легко. Было какое-то выступление в «Правде», которое не понравилось рапповскому руководству. Пошли к Сталину. На встрече присутствовали Молотов и работник ЦК Стецкий. Сталин сказал: «Вы — ячейка ЦК в литературе». И еще. Он учил нас политической борьбе. Рапп получил административное могущество. Нам ЦК дал особняк, автомобили, деньги. Авербах мог прямо по телефону связываться со Сталином. Все это не могло оставаться тайной для других писателей. Многие начинали понимать, какое время наступает для литературы. Рапповцы уже могли праздновать победу в своей атаке на баню, начатой Ермиловым и отлучившей пьесу от пролетарской литературы. Но неожиданная смерть Маяковского и реакция на нее в обществе спутали все карты. Словно возмещая прежнее недоброжелательство и непонимание, в газетных откликах Маяковского называли истинно революционным пролетарским поэтом, иногда прямо противопоставляли его тем, кто считал себя пролетарскими. Авербах, казалось бы, холодным своим рассудком все объяснил. Маяковский-де ушел из жизни потому, что не нашел в себе силы выкорчевывать корни капитализма во всем его личном существе. Все проще простого. А тут свой рапповец Зонин публикует статью, в которой возвеличивает Маяковского. И в тот же день, а это был день похорон поэта, в срочном порядке созывается комфракция раппа и принимает решение поставить товарищу Зонину на вид за то, что его статья, пытающаяся противопоставить Маяковского основной группе писателей-коммунистов и объявить творческий метод Маяковского образцовым для пролетарской литературы, является политически ошибочной. Пошли в ход угрожающие ярлыки не только по адресу Маяковского, но и по адресу тех, кто осмеливался ставить его в ряд пролетарских писателей, поскольку этот титул почитался рапповцами наивысшим.